Весь следующий день я ждала звонка Ильи. Он не звонил. И это ничуть не удивило. Я напомнила себе, что движение этой жизни принялось бороться с хандрой. Вместе с сестрой Сашкой отправилась за город, а вечером, позвонив подругам, совершила вылазку в ночной клуб. Выпила лишнего, нашла себе кавалера, но сбежала от него по причине, оставшейся мне самой непонятной. В общем, жизнь била ключом. Утро встретило с головной болью и смутными воспоминаниями. Все, в принципе, казалось полной хренью, причем до такой степени, что я, не дрогнувшей рукой, набрала номер Ильи и сказала, когда он ответил. «Судя по всему, ты не торопишься позвонить, вот я и решила сама. Если не вовремя, можешь смело послать меня к черту. На самом деле, я очень рад». Может, и так, но особой радости в его голосе не чувствовалось. «Как дела?» Ясное дело, вопрос развернутого ответа не предполагала. Я сказала: «Нормально. А у тебя?» «Сейчас немного занят. Давай встретимся завтра и поговорим». «Хорошо. Тогда завтра я позвоню». Мы простились, и я досадливо швырнула телефон на стол, уверенная, что завтра он тоже не позвонит. Угораздило нам встретиться. Я уж и думать о нем забыла, а теперь все опять начинается. Душевное мытарство, я имею в виду. Устроившись возле окна, я принялась глазеть во двор. Ничего интересного там не было. Погрузиться в бездну меланхолии не позволил звонок подруге, с которой мы накануне предавались порокам. Похмелье она стойко переносила на работе, так что ей по-любому было хуже, чем мне. «Надо срочно похмелиться», — незатейливо начала она. «А как же работа?» «Попробую смыться. Давай через час в шоколаде. Один тип тоже хотел подтянуться. Я вас познакомлю». «Что за тип?» «Замуж за него собираюсь. Нужен взгляд со стороны. А еще разведка боем, если он начнет за тобой ухлестывать». «С какой стати?» «С такой, что ты девушка неземной красоты. Короче, если соблазниться, погоню в шею, чтобы жизнь мою девичью не загубил. Может, тогда Ирку Звереву пригласим?» «Нет уж, Ирка запросто сама его может увести. Ты же знаешь, у нее навязчивая идея выйти замуж». «У меня, кстати, тоже. Я тебе говорила, что встретила свою юношескую любовь?» «Тренера спортшколы. Из-за него замуж. Ну, ты оригиналка. А чего не за водителя такси?» «Почему бы и нет? Лишь бы человек был хороший». «Чего-то мне кажется, ты, подруга, еще не протрезвела. Ладно, пока». Вика дала отбой, и я стала собираться в ресторан. Назывался он, кстати, «Все в шоколаде» и считался одним из самых дорогих в городе. На открытой веранде нашелся свободный столик, что меня порадовало. Я устроилась у самой балюстрады и не спеша огляделась. Публика вполне нормальная. В прошлый раз я была здесь вечером с папой, дамы сверкали бриллиантами, мужики лысинами, а сейчас в основном сидела молодежь, время ланча, хотя и он здесь стоит недешево. Тут я вспомнила, что с утра ничего не ела, и сделала заказ. Посмотрела на часы, веки уже пора бы появиться, в ожидании подруги я достала из сумки книгу, но чтение меня не захватило. Я то и дело поглядывала на площадь. Тут Вика и позвонила. «Алка, прикинь, меня не отпускают. Наша мымра встала на дыбы. Я, видишь ли, третий раз в этом месяце отпрашиваюсь. Очень мило». «А мне-то каково? Ну не злись, ладно?» «Ладно», — вздохнула я. «Жаль, что ты не выбрала ресторан попроще». «Блин, выпендриться хотела. Точнее, хотела посмотреть, как мой на тамошние цены отреагирует. Теперь на них смотрю я и поминаю тебя в своих молитвах». «Что так скверно?» «Одно слово. Жопанька. Постараюсь это пережить. Хочешь, я тебе свой шарфик подарю? Голубенький. Он тебе нравился, но ты сказала, только идиот купит его за такие деньги». «Иди работай», — посоветовала я, потому что к тому моменту салат уже съела, и мне принесли рыбу. Вспомнив, сколько у меня денег на карточке, я решила, что до банкротства далеко. И посоветовала себе наслаждаться жизнью. В заведении была своя фишка. Кофе здесь ничего не стоил, при условии, конечно, что вы сделали заказ. Само собой, с такими ценами они не обеднеют, расходы покрывались лихвой. Явным неудобством подобной щедрости было то, что за кофе надлежало идти самому. 4 кофемашины стояли посреди зала. Апофеоз самообслуживания и, подозреваю, не мой призыв к сознательности. Не станешь ведь курсировать туда-сюда за дармовым кофе на глазах всей публики. Я была готова отказаться от такой щедрости, однако поняла. Выпитая во время еды вода проблему с организмом не решила. Нужен кофе, причем крепкий. Вздохнув, я направилась к кофемашинам, взяла двойной эспрессо и уже намеревалась вернуться за стол, как вдруг споткнулась. Совершенно на ровном месте. Чашка весело подпрыгнула, отделилась от блюдца и разбилась вдребезги, а двойной эспрессо выплеснулся на белоснежную трикотажную рубашку типа, который весьма не кстати оказался по соседству. «Твою мать!» — в сердцах произнес он. Было чего гневаться. Я уже заметила логотип фермы на кармашке. Даже думать не хотелось, сколько эта чертова рубашка может стоить. «Простите, ради бога!» — пролепетала я. Присутствующие замерли на своих местах, готовясь к шоу. Со всех сторон к парню кинулись официанты и так кудахтали, что стало ясно, он здесь клиент особый. На меня посмотрели с таким видом, точно я ненароком развязала Третью мировую. «А нехрен креативить!» — готовилась произнести я. «Приносили бы кофе сами, как в приличных заведениях». «Ничего страшного», — устало произнес обладатель рубашки, которому, должно быть, куда-то не надоело. «Я сам виноват». А я, поняв, что шоу отменяется, подняла благодарный взгляд с пятна на его груди к лицу благородного рыцаря. Блондин-очкарик насмешливо мне улыбался. Не скажу, что красавец, но было в нем нечто такое, что вызывало непрошенное волнение. А еще беспокойство, словно стоишь на самом краешке обрыва, смотришь вниз и дух захватывает. Пятишься назад, но все равно смотришь. «Леночка», — обратился он к одной из официанток, — «будьте добры, принесите 2 эспрессо за мой столик, пока эта милая девушка еще кого-нибудь не ошпарила». «Я заплачу вам за химчистку», — с вызовом заявила я, а он рассмеялся. «Выпейте со мной кофе, и будем в расчете». Такой поворот событий меня вполне устраивал, и я поплелась за ним под неприязненным взглядом официантки. Вряд ли ее так напрягла его просьба. Подозреваю, девица считала меня недостойной подобного запредельного счастья. «Что же это за гость такой?» — гадала я. Между тем очкарик устроился за столом, предварительно джентльменски придвинув мне стол. У него было лучшее место в зале. Отсюда открывался прекрасный вид на площадь и древний собор. Нам незамедлительно подали кофе, и очкарик сказал: «Принесите счет девушке, я оплачу». «С какой стати?» — не очень вежливо вмешалась я. «Вы бы радовались», — хмыкнул он. «Сэкономите деньги». Он кивнул метродотелю, и тот бросился к нам со всех ног. Очкарик принялся с ним шептаться, я пила кофе и любовалась видом, принципиально не желая прислушиваться к их разговору. Очкарик протянул ему деньги, уж точно не компенсацию за разбитую чашку. Сумма непомерная даже для этой забегаловки. Парень нас покинул, уже в полный голос сказав: «Все сделаем». Очкарик стал улыбаться, с интересом меня разглядывая, точно находился в зоопарке. Он снаружи клетки, а я, само собой, внутри. Словами не опишешь, как мне это нравилось. Конечно, я его тоже разглядывала, физиономия приятная. Очки со стеклами без оправы очень ему идут. Улыбка — просто блеск. Рослый, с отличной фигурой и непомерным самомнением. Я таких типов терпеть не могу. Джинсы, трикотажная рубашка, которую я испортила, рыжие мокасины на босу ногу. Вроде бы демократично, если не знать, сколько все это стоит. Часы тоже выглядят вполне себе скромненько. Но эта фирма мне хорошо известна. Не из великой любви к ней, а по долгу бывшей службы. Загорелый, видно прямиком с курорта. Волосы, должно быть, от природы темнее, скорее светло-русые, а сейчас выгорели на солнце до белизны. Может, и правда ловил волну в Австралии или на Багамах? Черт его знает. Его легко представить и в Бермудах, и в дорогом костюме с белоснежной рубашкой, а еще, как ни странно, в военной форме. Ну уж, это дудки. Таких типов в армию силком не затащишь. Вроде бы нет в нем ничего особенного. А впечатление производит. И дело вовсе не в дорогих тряпках. Дело в этом взгляде из-под очков и насмешливой улыбке. В чем-то таком, что не поддается определению, но чувствуется. «Как я вам?» — спросил он. «Могло быть и хуже», — пожала плечами я. «Выбирать-то не приходится. Зато мне с вами повезло. Такая красотка. Я замужем. Серьезно. Я легко это переживу. В конце концов, когда и кому это мешало? А как же не возжелая жену ближнего? Неужто вы ничего не слышали о смертных грехах? Я их даже видел. Подозрительно смахивают на мой список неотложных дел на выходные. В шоу юмористов выступаете? Только на любительской сцене, — хмыкнул он. А я сказал, кстати, муж появится здесь минуты на минуту. Сами-то чего грешите? Нет у вас мужа, и парня тоже нет. А здесь, скорее всего, подругу ждете. Не скажу, что вы в активном поиске, но совершенно определенно одиноки. Это что, так заметно? Нахмурилась я. Он пожал плечами. Задерживаю вожделенный взгляд на мужских чреслах. На моих точно ни разу не задержали. Кстати, я совершенно не против. Он не успел договорить, а я ответить, хотя было что, в основном непечатное, как рядом возник все тот же метродотель и сказал, почтительно наклоняясь к очкарику. «Вы можете воспользоваться комнатой для персонала, я провожу». Голос был таким слащавым, что мог вызвать диабет. Блондин поднялся, весело подмигнул и сказал: «Сидеть». Он удалился, а я таки выругалась, правда, интеллигентно понизив голос. Само собой следовало немедленно смыться. Пусть оплачивает счет и вдоволь выпендривается. Уже без меня. Но по неизвестной причине я продолжала сидеть, выполняя команду. В конце концов, любопытно узнать, что будет дальше. Ответ на этот вопрос я получила очень быстро. Не прошло и 5 минут, как блондин появился вновь. Рубашка с позорным пятном исчезла. Теперь он был в футболке, хотя фирме остался верен, что, безусловно, заслуживало уважения. А в руках держал букет. Небольшой, из мелких роз и синих цветочков, похожих на колокольчики. Очень стильный букет. «Я знаю, где такие продаются. В торговом центре по соседству. Там же, кстати, и бутики всех известных брендов». «Охренеть!» — как любит выражаться Вика, когда сказать уже нечего. «Держите!» — сунув мне в руки букет, буркнул блондин. «Это за то, что я вам рубашку испортила?» «Типа того». «Может, мне стол на вас опрокинуть?» «Да вы просто скажите, что вам надо. За один ваш нежный взгляд я готов даже родину продать хоть 4 раза подряд». «Вопрос, кому она нужна в таких объемах?» Я зачем-то понюхала букет, как делают все дуры, получившие цветочки и млеющие от счастья, и разозлилась на себя даже больше, чем на блондина. «Вы хозяин этого ресторана?» Он покачал головой. «Я в вашем городе проездом». «Это успокаивает». «И кто вы?» «Принц, естественно. Не буду врать, что прекрасный, но близко к этому. Странствую по свету в поисках девушки своей мечты». «Небось, целый гарем набрали. А счастливец ментам отбоя нет, завалили заявлениями с требованием найти и вернуть немедленно». «Ментам работы прибавляют брачные аферисты». «Только не говорите, что я на них похож. У меня проблемы, милая», — перегнувшись ко мне, весело заявил он. «Очень много свободного времени, а денег еще больше. Жиру беситесь, лучше не скажешь. А от меня вам чего надо?» «Честно». Он смотрел с легкой тревогой, словно опасаясь, выдержит ли мой хрупкий разум то, что он собирается сказать. «Уж даже не знаю», — подумав, ответила я. «Очень хочется оказаться с тобой в одной постели. Прямо сейчас. Но девушка вроде тебя не разменивается на случайные связи. Поэтому я скажу, ты ранила меня в самое сердце». «Дать бы тебе коленом по этому самому сердцу», — сказала я, поднимаясь. «Ты так прелестна, когда злишься!» — развел он руками. А я, сунув букет под мышку, сказала, наклонившись к нему: «Иди в жопу!» Ну и, само собой, гордо удалилась, слыша, как этот гад радостно хохочет. Угораздило нарваться на придурка. Идя через площадь, я точно против воли оглянулась. Блондин послал мне воздушный поцелуй, а я показала ему средний палец.